10. Подмётные письма. «А я, девочки, в Петроград уезжаю». Дина уловила недоуменный взгляд и любопытствующий. Через Костика передала подругам приглашение навестить в новом ее пристанище перед отъездом. И вот они рядом и держатся за руки. Сегодняшним четвергом, как обычно с утра, за профессором пришел легкий тарантас. Снег с мостовой сошел, и повозка отправилась шустро, вздыбливаясь на пиках нерастаявшего местами льда. Возничий Полуторапавлов, сухонький старичок, погонял лошаденку и косился на профессора. «Когда доктор с утра грустен, жди весь день мороку и наплыв больных. Когда спокоен, весь день в сарае простоишь, выспишься до одури». За отцом и сына проводили. Вернее, провожала своих тетка, стараясь хлопотать потише, не будить гостью. А гостья проснулась рано, не выдавая присутствия, готовилась к встрече. Надела свежую блузу, заколола пепельные волосы на одну сторону, устроив пряди через плечо. Духов под рукой не оказалось. Вообще не хватало много из привычного. Но Дина училась обходиться малым. Просто водой и душистым мылом, без притирок, кремов и пудры. Дважды вздрогнула на хлопок входной двери. Но дверь всего лишь проводила старшего и младшего Евсиковых. К следующим стукам двери отнеслась не так тревожно и даже радостно. Девочки пришли одна за другой. У Виты выходной, а у Мушки репетиционный день, но она лишь на замене, вторым составом. Устроились в гостиной за малым столиком. Здесь уютно, солнечно и тихо. Из кухни глухо раздаются звуки. Прасковья Павловна готовит чай. Напрашивались помочь, но старушка благодушно отказалась. Мушка прихватила из театральной столовой морковное пирожное, 3 крошечных кубика с мороженой смородиной сверху. Найденыш передала свитой печенье из гречихи, сладких и поджаристых, из дюжину печеных жаворонков, что от сорочин остались. На севастийских мучеников пекли 40 жаворонков, больше для Толика. Но молока мало добыли, на воде вышли птички-калибри. «А я, девочки, в Петроград уезжаю!» Дина победно оглядела подруг. Именно любопытствующего и недоумевающего взглядов и ждала. «Мне самой совершенно не верится. Я, кажется, не могла жить без кнопочки вызова прислуги. И вот стираю, как прачка. Но сейчас я совершенно сама своя». «А чем же ты сможешь заработать, Диночка?» «Ну, я все-таки умею печатать на пиш-машинке». «Безумно интересно. И надо подробно выслушать. Но давайте начнем не с Дины. У меня новость короткая. Начнем и закончим. И я ухожу из театра». «Короткая, но оглушительная. Подожди, подожди». Дина замотала головой. «Ты долго ждала настоящих ролей. Опять бездушные дают?» «Почему же? Дают и не бездушные. Но я, видимо, заразилась от Коськи физиологической непереносимостью лжи. Мне трудно врать. Актерство есть ложь, искажение. Но и не в одном том дело. Роли пошли такие, где должна играть святость рабочего труда, продажность угнетателей, темы, понятные массам. А если я не верю в их идеалы, как играть?» Пыталась встать на сторону революции. Принять идею глобальности, нужности, своевременности перемен моей родине. Но никак не умею справиться с оправданием загубленных жизней, разрозненности семей, слома судеб, глума и фискальства. У них зачастую главный герой пьесы — толпа, неразличимость и однородность. Играть революционного юнгу и приходить к Костику на свидание? Играть комиссаршу, расстреливавшую беляка во рву, и обниматься с Виточкой, дочерью офицера? Играть фанатичку из совнаркома и уговаривать дома бабушку или тут, Прасковью Павловну, месяц посидеть без хлеба? А когда я играю мнемозину, на меня морщатся. Проще, проще, доступней, здесь не придворные подмостки. Ты уже вошла в их дом? Нет, что ты, Диночка, в третий раз тут. Сначала Костик представил меня тетке, профессор дежурил, другой раз отцу. И как прошло, страшно было. А я ни чуточки не боялась. Вот Костик страшился. И прошло замечательно. Милые, близкие по духу люди. Вита, что молчишь? Расскажи про отца. Слушаю. Так рада видеть вас. Скучала. У нас одна поражающая новость затмевала другую. Но папа, конечно, папа тут неприходящий. Девочки, такое мучительное ощущение говорить с человеком, которого уже нет. Силы нужны. Он погиб? Он погибнет, и я принимаю его выбор. Он цельный человек. Написал, что не смог бы жить по соседству с комиссарами. Ходить к ним за солью? Да и соли теперь никто не подаст. «Ты какая-то мраморная, Вита. Раньше меня обвиняли в закрытости, а теперь я слабая, вижу Сашку, и слезы сами собой наворачиваются. Отчего так?» «Потому что полюбила». «Но ведь и ты любишь, а о смерти отца говоришь как о взошедшем ячмене или овсе. Он погибнет». «Ты не поняла, Диночка, совсем не поняла Виту. Она ведь не умеет играть, как ты, как я. Не каждый получает приглашение от покойника побывать на его похоронах». «Девочки, только представьте. 3 года молчания, 3 года ожиданий. Раздрай. А существует ли папа еще в всем мире? Необъяснимость исчезновения мучительнее объясняющих строк. Когда ты будешь читать письмо, меня, по всей вероятности, не будет на белом свете. Сильнее всего нас страшит необъяснимое». Вошла Прасковья Павловна с подносом. Вита и Мушка вскочили навстречу. По глазам старушки читается, нравятся ей Костины знакомые, совсем не схожие с теми, что часто видишь теперь повсюду на улицах, в учреждениях и торгсинах. Более остальных тетка выделяла и приветила Мушку, а за глаза звала ее «Наша». Присесть отказалась, но себе к чаю прихватила гречишных печенья и пару жаворонков из липиного угощения на пробу, приговаривая: «Леонтий — один из севастийских мучеников». Тетушка ушла к себе. От патоки и чая шел духмяный запах зверобоя и почек липовых. Папино письмо привез его сослуживец. Он долго добирался, потом нескоро отыскал меня. В сущности, случайно отыскал. С ним вообще произошло несколько неожиданных происшествий, заключенных в цепь необъяснимого. Когда он направился в дом Лантратовых и предположить не мог, что отыщет там сына. Представьте, ребенок Иерея, Толик? Да, Толик, оказался сыном того сослуживца. Казалось бы, мальчик обрел отца, но несколько дней спустя на могиле брата своей жены, инженера-путейца, отец арестован. Не могу предположить обстоятельств, за что на кладбище. А как же мальчик? Дети забываются скорее взрослых. И тут не могу предположить, рад ли ребенок, огорчен ли, но остался в привычной жизни. А еще у нас во дворе свадьбу играли. Липа говорит, весело было. Им весело. Кто же? Молочный брат Лавра женился на подружке детства. Дар на Тоне Хрящевой? И что же Лавр? Вот тут и предположить могу, и даже знаю наверняка. Изрядно огорчен. Не пригласили? Ну что ты, Дина, он бы не пошел. Кто ж постом на свадьбы ходит? Не в том дело. Предательством огорошен. Надеялся, что брат не укоренится в красных. Да потом и невеста Лавру не безразлична. Я убедилась, детские чувства никуда не деваются во взрослой жизни. А что же с тем офицером, Вита? Сама не могу спать после его ареста. Вижу, и Лавра снедает беспомощность. Сходили в храм, молились, к диакону подошли. Тот говорит: ожидайте, полезете, хуже и офицеру, и себе сделаете. Вроде разумно, а только и самому Алексею Алексеевичу осторожная правда нелегко дается. Стукнула дверь. Дина вздрогнула, подскочила к двери в проходную комнату. Через щель услыхала голос Фени, приходящей прислуги. Кажется, к Прасковье Павловне. «Ты что побледнела так? Мушка рассмеялась Дининому испугу. «Подскакиваешь?» «Ты кого-то боишься, Дина?» Вита не разделяла веселье Мушки. «Кого-то? Муханова! Я очень боюсь Муханова!» Не сумела уйти от него первый раз. Он стрелял в Сашку. Ужасная картина. Так и не смывается в воображении. Муханов почти убил его. «Диночка, почти убить нельзя. Ты не знаешь всего, Мушка. У него глаза страшные, особенно по ночам. Их вообще нет. Мой вустер он отобрал. Почувствовал, могу пристрелить. И я примеривалась». «Ах, смогла бы?» «Смогла. Цербера приставил, чтобы не сбежала. И с каждым днем я все больше догадывалась, никакой он не работник по торговому ведомству». «А кто же?» — два голоса слились в один. Вита и Мушка ждали ответа. Дина раздумывала. «Какой-то сотрудник. Может быть, политотдела. Помните, с уплотнившими помог. И отца моего пристроил на хлебное место. Кажется, Муханов занимается церковными вопросами». «Почему церковными? Прежде ты говорила о хлебозаготовках». «Я и сама так считала, с его слов. Потом стала сомневаться. А уже тут, в последнем переулке, среди своих вещей, обнаружила кое-что. Сейчас покажу вам». Дина поднялась, но до гостиной долетел звонок. Дина опустилась обратно в кресло. «Муханов! Ну что за глупости?» Мушку раздражала нелепость поведения при отсутствии резона. «Он найдет меня, и мы с Сашкой не уедем». Вита заметила испуг и сама невольно напряглась, прислушиваясь к разговору в прихожей. Мушка из портьер выглянула в коридор. Тут же обернулась назад и, столкнувшись с Витой, зашептала. «Никакой не Муханов, пустоглазый, контролер из нашего дома. А что ему тут делать?» «Не знаю. Подселение?» «Да я посмотрю». Вита заглянула поверх головы пригнувшейся Мушки. «Никакой не контролер. Там головщик из церковного хора, Павел, по-моему». «А головщику что тут делать?» «Не знаю. Может, к Леонтию Петровичу по церковным делам?» «По церковным?» Обе посмотрели друг на друга. «Дина задурила нам голову. Просто контролер по нашему дому». Мушка потащила Виту обратно в гостиную. «Я его пустые глаза хорошо помню». Дина по-прежнему сидела в кресле, съежившись, ожидая страшной вести. Вот сейчас скажут. Сашка убит, утонул в проруби, никаких билетов нет, в поезде не поедешь, возвращаешься в банку к пауку. Сидит, раскачивается вперед-назад и бормочет. Там котик усатый по садику бродит, а козлик рогатый за котиком ходит. Вита говорит, там знакомый Лавра, головщик. Иди сама посмотри. Правда, и я его видела несколько раз у нас на Сретенке, и вовсе не с церковным хором. Дина с облегчением выдохнула. Все страхи ее бессмысленны. Сашка жив и уедут. Подлетела к приоткрытой двери, к портьерам. «Лучше, голубчик, вечером зайти». «Вечером, значит?» «Вечером». «А сейчас где же застать?» «А где же его застанешь? Он ведь человек подневольный, от одного больного к другому». Дина выпрямилась, заулыбалась, вошла в гостиную прямой походкой с поднятой головой. Девушки улыбнулись навстречу. «Ну что, трусиха, зря всполошила всех. Павел?» «Павел. Павел Муханов». Аккуратно присела, не найдя сил дойти до окна, взглянуть на уходящего. Когда дверь за посетителем захлопнулась, Мушка побежала к Прасковье Павловне за нюхательной солью. Вита фортку распахнула и приводила Дину в чувство. Та и сознание не теряла, и в обморок не падала, а просто сделалась сонную, и ноги ее не держали. В висках стучало одно — «Нашел! Нашел!» И только нюхательная соль привела девушку в чувство. Выдохнула, закашлялась, проследилась и трезвым, жестким, обычным Диночкиным взглядом уставилась на подруг. «Я в банку не вернусь. Сашку дождаться. Сегодня же собрать вещи». «Где твой поэт?» «В Пропарнасе». «Ресторация?» «Общежитие. Он будет здесь к 20:00. «Что же ты напугала, доченька?» «Ох, ослабели люди, голодают. Теперь часто такое». Прасковья Павловна забрала флакон с солью и вернулась на кухню давать распоряжение Фене. «Девочки, я ничего не понимаю». «Погоди, мушка». «Диночка, что ты собиралась нам показать до его прихода?» «Что? Соображай быстрее. Ты что-то упомянула?» «Ах, оставь, Вита, у меня в голове ужас ужасный, как говорит мушка». «Не раскисай, сосредоточься. Это может быть важным». «Важным?» «Конечно, конечно. Я собиралась показать бумаги. Господи, надеюсь, вылетела из гнездышка не такой дурой, как я туда влетела». Собирая вещи, прихватила какие-то бумаги. В них свернула свитком листы паспортной книжки. А здесь, готовясь к отъезду, развернула. «Девочки, я уезжаю в Петроград, знаете?» «Знаем, знаем». Обнаружила два письма, и что-то помутилось у меня в голове. «Надо свежую голову». Объясняя, Дина шарила на дне кофра, в своей сумочке, а потом на этажерке среди журналов Костика. Вот они. Читала на ночь проказника, не могла уснуть. Дина, пряча смущение, вынула из томика Загоскина два исписанных от руки листа. «Так себе вещица, комедия». Протянула по листу каждой. Пока подруги читали, задумчиво грызла гречневую печеньку. Первой заговорила Вита. «Мушка, что у тебя?» «Грязный пасквиль. И знаешь, на кого?» «На кого?» «На Лавра Лантратова». «А у меня по поводу лекции Руденского. Дай-ка мне свой». «Не, то не пасквиль. Донесение агента. Здесь нет подписи. И на втором, кажется, нет». «Девочки, но писано почерком Муханова. Я-то знаю». «Поступим вот как. Попрошу Прасковью Павловну отправить помощницу Феню. Да, Феню пошлем за Лавром, а там и Евсиковы вернутся. И спросить, с чем приходил. Вот мы петые дурынды». Вита вышла искать хозяйку. «Мушка, не знаю, как и признаться, а той танцовщицы медной больше нет». «Часы Виты? Остались в доме беседующих змей?» «Нет, что ты, я не забыла про часы, хотя в попыхах забыла Лулу. Как она там без меня будет?» «Дина, твоя баллонка давно мертва». «Теперь да». «Знаешь, Сашка так потратился, с квартиры съезжает, расчета требует, даже шарф свой продал какому-то обожателю. Пришлось танцовщицу снести в ломбард, в залог оставить. Можно ли выкупить, мушечка? Еду с матерью его знакомиться, страшусь. И когда-то вернусь в Москву свою. Давай не станем рассказывать». «Давай, Диночка, до поры не станем говорить». Вита сама при обстоятельствах снесла танцовщицу в скупку. «Теперь у тебя обстоятельства. Пусть часики отсчитывают время кому-то другому. А все-таки жаль танцовщицу. На меня она походит, и я на нее». Вечером около 6 собрались в той же гостиной. От купола абажура оранжевый свет наплывал на лица сидящих за овальным столом. Плотно задернутые портьеры не пропускали уличных сумерек. День заметно удлинялся, но к 6 часам на улице устанавливалась густая темнота. Истощенные фонари ее не разбавляли. Дважды допрошенная с пристрастием племянником и его сыном, Прасковья Павловна в подробностях передала свой разговор с посетителем и в который раз предлагала накормить гостей жареной капустой с грибами. С ней соглашались, но не отрывались от разговора, и тетка сдалась, более не приставала, в душе осуждая такое отношение своих мужчин к этикету: «Сперва накорми, после беседы беседуй». В торцах стола сидели Евсиковы, отец и сын. По длинной стороне устроились Дина и Вита, напротив — мушка и Лавр. Ближе к Леонтию Петровичу пирамидками высился парадный чайный сервиз императорского фарфорового завода. На перевернутой вверх дном чашке красовалась заглавная буква «Н», увенчанная царским гербом. В середине стола одиноко стояло блюдо с остатками гречишных печений, печеных жаворонков до ели. Разбирали два документа с пометками «Для служебного пользования» и «Секретно». Первый — донесение в отдел по борьбе с враждебной деятельностью церковников о некоем Лантратове Лавре Павловиче 1900 года рождения, изъявшем из фонда музейного хранения редкую икону-врезку «Крещение Господне» в Иорданских водах и самовольно доставившем оную 19 января сего года с Малой Знаменской в церковь Илии Пророка, что в Алексеевой Слободе. Далее автор описывал события, имевшие место и, по его мнению, носившие противоборческий характер в отношении к советской власти. Лантратов воспользовался служебным положением для вывоза иконы с территории музейного бюро, не имея на то разрешения заведующего музеем. Действовал Лантратов по наущению и в преступном сговоре с иереем храма Перминовым Романом Антоновичем неустановленного года рождения. Сей факт доставки иконы в 20-й православный праздник имел последствием стечение народа и стихийный митинг, выступление с проповедью гражданина Перминова неустановленного года рождения, имеющий окрас хулительный для партии большевиков. Лантратов вернул пролетарскую собственность на место хранения без ущерба и причинения материального вреда, тогда как гражданин Перминов своей реакционной проповедью и противоборством вопросу изъятия церковных ценностей не впервые нанес урон чести Советской Республики. Также прихожанкой храма Илии Пророка является сожительница Лантратова, а именно Вивея Неренцева, по вредительской деятельности на пути воспитания советского дошкольника которой имеется сигнал от управляющего Алексеевской насосной станции Федора Хрящева. «Да мы просто разбойничье логово!» Лавр мельком взглянул на побледневшую в оранжевом свете Виту и обратился к Леонтию Петровичу. «А как Муханов объяснил цель визита к вам?» Но Евсикова-старшего с ответом опередил Евсиков-младший. «Тетенька не разобрала, по церковной или врачебной части посетитель, хоть тот и дал понять, что, мол, по сугубо личному делу». Второе донесение несло пометку «Секретно» и имело обращение в 6-е отделение секретного отдела ВЧК и касалось обновленческого священника Вениамина Руденского, объявившего ближайшие выступления в храмах Симеона Персидского и Илии Пророка. Оба храма находятся в Алексеевой Слободе, первый — Тихоновский, второй — Старообрядческий. В Тихоновском Руденскому удалось собрать аудиторию человек 30. «Лавр, читай все подряд, не перескакивай». «Также довожу до вашего сведения, что лекцию Руденский провел без согласования конспекта в политическом отделе. Тема лекции — обновленчество и новое христианство в условиях разложения Тихоновщины особого внимания у слушателей не вызвала. Хотя лектор читал упоенно, самозабвенно, поминая ошибки Иисуса Христа в Иерусалиме, напрасность его жертвы и переоцененность древнеизраильского народа. Несколько раз Руденский призывал паству к немедленной записи в обновленчество. В точности по выпущенной памятке клеймил и обличал патриарха Тихона, но упор делал на сотрудничество обновленческого движения с партией большевиков, убеждая прихожан не бояться прещений от госорганов. Считаю открытый упор лектора на сотрудничество явной ошибкой, ведущей к обострению отношений власти с верующими в переживаемое нами данное время отпугивающим фактором, саботирующим моментом. Прошу обратить внимание, приемы лектора Руденского противоречат поставленной задаче раскола церковной политики и собиранию паствы вокруг обновленчества. И так уже в приходах участились разговоры, не уйти ли от живой церкви к староверам. В целом лекция в храме Симеона Персидского прошла бы удовлетворительно по ранее отработанной схеме, но лектор потерял доверие публики. В конце диспута на Амвон взошел местный диакон, подвинул оратора и произнес: «Что же мне, недостойному, защищать Господа Иисуса Христа? Господь в защите не нуждается. От себя же скажу: Господи, верую, помоги моему неверию». Перекрестился и сошел с Илии. Уход Дьячка сопровождался волной крестных знамений и поклонов. Затем публика разошлась, диспут сорван, лектор оскорбился на отсутствие вопросов. Фамилию местного диакона установить не удалось. Несколько ответов прихожан на вопрос о фамилии разнятся, в чем, безусловно, присутствует саботаж. Во втором храме у старообрядцев и вовсе не удалось собрать сколько-нибудь значительно народу. Староверческий причт не допустил обновленческого священника в храм. В активно противодействующих замечен иерей Перминов Роман Антонович, неустановленного года рождения, занижающий в публичных проповедях роль партии большевиков при строительстве советского государства, осуждающий установленный режим и несущий все признаки контрреволюционного элемента. По сведениям прихожан, Перминов ведет разговоры об отказе в поддержке антирелигиозной комиссии при ЦК ВКПБ и игнорировании участия в Союзе безбожников города Москвы. Вербовке данное духовное лицо не подлежит, поскольку является фанатиком крепкой веры. Донесение подписано 6 марта сего года. Пишет «подписано» и не подписывает. Осторожный. Аноним. Отчего же? На втором есть подпись «Регент». К тексту не относится. Кличка? Прав, Лавр. К тексту «Регент» ни туда, ни сюда. А вот к головщику идет. Головщик-то у нас за главного на обоих клиросах, пока регента своего нет. Точно! И кто еще так осведомлен? Не слыхал головщика в прошлое воскресенье. Голосина-то у него заметный. Хорошо клиросные пели, а без него все одно не так. Должно на заживе он, так, Лавр? Не берусь утверждать, но и в музее Павла не вижу. Мельком встретил его у счетовода прошлым месяцем. Жалование получали. Так он с собраниями отговорился, в коммунисты идет. Карточку кандидатскую показывал. Озабоченно интересовался, твердая ли валюта, марка немецкая. Но тут я не дока, не помог. Муханов по торговой части, хлебозаготовками занимался, маклачил, как принято говорить. Диночка крутила головой от одного собеседника к другому, как бы убеждая в ошибке. Посредственный чиновник, при прежних условиях ни за что не сделавший бы приличной карьеры. Средний в росте и способностях, помятого вида, пегенький, невзрачный, с вечно кислыми ладонями. Одеться на выход не умеет. Вероятно, голос — единственное его физическое достоинство. Не слышала, чтобы пел, даже не мурлыкал. Хваток, но профан. Барокко не отличит от рококо или ар-нуво от ар-деко. А вы музей, клирос. Что вы все молчите? Кто же он? Камевояжёр, давальщик, маклер, головщик, регент хора, агент ВЧК ваш Муханов. Ой, я с всамделишным большевиком, с чекистом жила? Не могу, милая барышня, утверждать. Любитель сексот или осведомитель из дома, откуда съехало общество, якорь. Но, судя по почерку, личность неординарная, психопатическая личность. Неординарная? И как такое я просмотрела бы? Недоучка из мордовской деревни, трижды выгнанная из сельской школы за дерзкие разговоры, ни во что не ставящая мать и ненавидящая отца. В музее у нас Павел производит впечатление неглупого и разбирающегося в вопросах искусства. Ему понятен мир антиквариата. Нет-нет, смутный, темный и поверхностный человек, приземленный. Так значит, ЧК следит за всеми нами? Мушка обвела взглядом сидящих за столом. Под оранжевым абажуром повисла пауза. Леонтий Петрович уставился на донышко чашки. Как символично. Свергнутый орел. Почему он раньше не представлялся распятым, словно цыпленок табака? Вспомнились четверговые чаепития с тем же сервизом. Сегодня снова четверток, лишь лица вокруг совсем другие, юные, ищущие объяснений. «Совершенно ничего такого не значит», — прервал молчание хозяин дома. «Послушайте, вижу дело так. Дина интересна Муханову, простите великодушно, лишь физиологически. В музее его интерес связан с приработком, доступ к антиквариату. В церкви две ипостаси. Первое, конечно, работа на ЧК, второе — руковождение хором как увлечение. Остается выяснить, зачем приходил сюда. Но и то скоро узнаем. Приглашаю к столу». «То есть как скоро узнаем? Вы хотите сказать, что он снова явится?» Диночка схватила Виту за руку. «Чего ты всполошилась?» Вита взяла обе руки подруги в свои руки и заговорила, как с подопечными в классе, ласково и успокаивающе. «Рассуди сама. Если придет ЧК, вопросы возникнут ко всем нам. Ну не масонская ложа тут собралась. Если к доктору приедет, Леонтий Петрович примет. Если твои опасения оправдаются, и он захочет вернуть Дину Таланову, никто тебя ему не отдаст. Здесь Лавр, здесь Константин. Скоро появится твой Сашка. Ты поняла меня, Диночка?» «Поняла. Только бы они в дверях не столкнулись. Давайте, давайте ужинать, тетушка!» Все зашевелились, поднялись из-за стола. Девушки прошли на кухню. Леонтий Петрович стал расставлять чашки на блюдце, каждую переворачивал и смотрел клеймо с цыпленком табака. Прежде чем вернулась Вита с подносом, успел убрать в пузатую горку бумаги, негромко сказав сыну и Лавру: «А дело-то скверное, дело дрянь, в храме лазутчик». Едва отужинали, прибежал Сашка, веселый, возбужденный, в разговорах с другими поминутно ищущий взглядом Дину. Луковый суп и жареха с грибами пришлись по вкусу полуголодному поэту. Сашка взахлеб рассказывал, как расплачивался со стариком, ценителем мус, раздавал долги по Москве, как отправлял открытое письмо матери с телеграфа. Один Сашка и веселился. Ему не успели сказать про Муханова. Остальные хоть и отвечали рассказчику вниманием, а все же не могли сбросить напряжение в ожидании неприятностей. Ближе к 9 вечера раздался звонок. Феня отворила дверь и скрылась на кухне, увидав, что профессор сам идет навстречу позднему гостю. Лавр и Константин встали у гардин в проходной. Не придумали, что предпримут, если понадобится, но замерли, вслушиваясь в разговор и ожидая того самого «если понадобится». В гостиной Сашка увлек Дину рассказом, как прощались с ним чинари, как зазывали читать стихи на московских площадках. Дина повеселела и поглощенно слушала Сашку. Всем остальным, напротив, передалась недавняя ее тревога. Вита прислушивалась к звукам в проходной комнате и переглядывалась с молчаливой мушкой. Толк в прихожей, ко всеобщему изумлению, сложился приязненным, доброжелательно сочувственным. Пришедший никак не походил на сотрудника усмирительного органа. Так себе, ни крестьянин, ни рабочий, ни интеллигент, может быть, мещанин при кармане. С порога объяснил причину, заставившую дважды обеспокоить семью Эскулапа. Профессор добродушно выслушал мещанина и виду не подал, что слыхал о нем в церковном собрании. Пришедший развернул платок, что-то показал хозяину дома, связал платок узлом и распрощался. Профессор захлопнул дверь, закрыл на два замка и цепочку, отер лоб, как если бы на нем выступила испарина. В прихожую вышли Лавры, Котька. За ними из-за портьера выглянули Мушка и Вита. Профессор всем махнул рукой «за мной», вошел в гостиную и объявил, как конферансье в Гранд Палас, бенефисный номер. «Дорогая Диночка, ваш путь свободен». А Костик пробормотал Лавру: Никакой не больной, а Павел твой, коммунист, его голоса не спутать. Тем вечером квартира Евсиковых словно бы уменьшилась в размере. В какую комнату не зайдешь, всюду люди. Прасковья Павловна в ночь даже Феню выпроводила, чего никогда не бывало, уверяя, что и одна справится с оравой. Помогать вызвались мушка с Витой. Всех троих подружек Павловна снисходительно про себя звала неумехами. Сашка на подъеме от того, что казавшееся угрожающим складывается лучшим образом, чувствовал себя в компании бородачей вполне подходяще. Подтрунивал над собой, не умереть бы, как Атилла, на собственной свадьбе. Прежде приходилось слышать о староверах нелестное. Часто о них говорил Руденский, человек недурственных способностей, но жутко эгоцентричный. Рядом с ним, другим эгоцентриком, коими можно считать поэтов, рано или поздно становится тесно. Руденский, помнится, обзывал староверов дырниками и капитонами. Нынче Дина получила приют в семье, живущей по старой вере. Вчера не терпелось спросить у девушки, из какой посуды есть дают и держат ли в доме иконы. Теперь и спрашивать нечего. Милейшие люди, скрасившие его прощание с Москвою. Вот, думал, с Диной короткая история, не более, а тут поворотно серьезная. Диночка обещала рассказать, каким образом разрешилось дело с Мухановым. Сашка и сам не успел поделиться своими новыми бедами. Ну, в поезде будет их время. Места хоть и плацкартные, зато боковые. Можно уединиться и говорить, говорить бесконечно. Обеды наступают на шарф пыльным сапожищем и держат в двух шагах. Дернулся в сторону и туже перетянуло горло. Да теперь и шарфа нет. Зато есть предупреждение от друзей поэтов о доносе. Мол, пел Сашка в заведении общепита «Боже, царя храни», поднимал тост за царя убиенного, пятиконечную звезду называл масонским знаком. Донос — отвратительный образчик эпистолярного жанра. Но доносчик прав. Пел, поднимал, называл. Доносы нынешнем времени ведут либо в казенный дом, либо в сексоты. Устроившись на стуле возле кресла, куда с ногами забралась Дина, Саша рассматривал лица напротив и вслушивался в неспешные разговоры. «Обычные люди. Кто тот циник, что прозвал их неандертальцами?» Миловидные у Дины подруги. Правда, ни одна из них не так красива, как Дина Таланова. Забавный Костик, сын хозяина дома, мальчишка с живым лицом, а на лице прописано «любитель приключений», «книжный человек», «гипербореец». Иное в лице Лавра. Тот чересчур серьезен, сдержан до скучности. Такому в лицо не соврешь, не расскажешь пошлого анекдота. Рядом с таким отчего-то хочется казаться умнее и чище. Но тут же потянет забежать за угол, убедиться, что не видит правильный, и запулить мечом в окно. Профессор, хозяин дома, типичный русский обыватель в партикулярном платье, вымирающий под вид, что вот-вот изведут как лишнее ареалу. И с ними рядом поэт, авторкист, безбытное существо, доскучавшееся до стихов и пустого философствования, существо, возносимое публикой, как жрец, судьбоносно меняющий порядок слов. Так почему же здесь, в незнакомом тесном доме, тебе, поэтишка, впервые так тепло в чужом городе и, как символично, последний переулок? Завтра поезд. Диночкины вещи сданы в ломбард, куплены билеты. В Питере можно будет подзаработать и выкупить заложенное, потому для надежности адресок оставил. Трудные московские полгода истекли. Известный факт, творящий, должен пройти через мучение. Но так, чтобы в тебя стреляли, а после тебе грозил исправдом? Жестоко. Может быть, провидение мстит поэту за бесцельное времяпровождение, трату души на пустые опусы. И, возможно, лишь горение внутри тебя создать нечто стоящее, чему не протухнуть во времени — оправдает твое существование перед миром, поэт. под противным апрельским ветром, разбрызгивающим дождь со снегом, повязкой жижи под ногами, удаляясь от дома доктора в последнем переулке, брел сутулившийся человек в полупальто с поднятым воротником. Днем, будучи по заурядным делам в одной из ломбардных скупок, коммивояжер наткнулся на знакомые часы с медной танцовщицей, так напоминающей его гайды. У знакомого скупщик выяснил, кто сдавал вещь, когда, за сколько, на долгий ли срок и какой адрес оставил для выкупа обратно. Через заведующего выдачей получил часы на руки. В ломбардах народу битком. На днях официально разрешили членам профсоюзов забирать свое из скупок. Решил пройтись по адреску. Дом в последнем переулке с табличкой «Профессор медицины Евсиков» ничего не пояснил. Больше склонялся к турмалайке, снесшей часы в скупку и при выдаче ломбардного корешка, намеренно оставивший первый попавшийся адрес. Кто ж в округе доктора не знает? В доме профессора глянула на прислугу и на вешалку. Ни желтого шарфа, ни мехового манто, ни шапки тока, ни муфты при беглом осмотре не обнаружено. Доктор спокойно, без эмоций, повертел в руках часы с танцовщицей, вынутые из платка. Первый раз видит. Хозяина или хозяйки вещицы не знает. Спрашивал, не продается ли вещь, раз пришедший с ней по домам ходит. Поход в дом Евсиковых искомого результата не дал, но дал результат обратный. Здесь беглянки нет. И скорее с адресом проделки турмалайки, матерой домушницы давнишнего агента капитана Варфоломеева. Тут где-то турмалайка в местном околотке засела. А может, денег раздобыла и давно в поезде мчит? С турмалайкой-предательницей пусть Варфоломеев разбирается, а Павел во что бы то ни стоило всю Москву перевернет, а отыщет свою гадину. Однажды, когда пьяная Дина уснула на шкуре, он стоял над ней, любовался и вдруг ощутил желание передавить шею ботинком. А не стоило сдерживаться, стоило наступить. С ней он открылся, помягчел, подставился. И чем отплатила? Брезгливостью и неуважением. Грабеж и хищение документов. Донесение переписать нетрудно, но в его намерение не входило раскрывать свою должность, и всякий, кто предал его, Павла Муханова, в большом или малом, должен быть наказан. Неотмщенное предательство разъедает жизнь мстителя. На Сретенке у родителей беглянка не объявилась, канула. И только случай вот вывел в последний переулок, но и то ложный след. Гайде, гайде, что же ты натворила, гадина, гадина?